318, 6 июня. Читайте «Тайную доктрину», том 1, страница 541, строка 2, еще том 1, страница 327. С 6 на 7. Видение М.М., читающего и перелистывающего книгу, лучи, как бы из прожектора, и затем комбинация красочных фигур. 319, 8 июня. Считаю, нужно написать Роджерсу. Один заказ дает тему для письма. Пожертвование картины было дано мною, чтобы выявить последствия, указать закрытый глаз общества. Пример нужен. 329 июня. Трудно у Русвати дождаться развития наших явлений. Не удивитесь, если замечаю личное содержание книги. Не личное, но учение для книги. Только в спешных случаях предупрежу. Считайте книгу личной. Нужно успеть закончить русскую весть. Школа явится, нужную сроку поспешность проявят Лихтман. 321. 13 июня. Проданные картины принесут счастье Хоршем. У Люмоу пусто настроен дух. Читай «Тайную доктрину». Том 2, страница 235, строка 3, еще том 1, страница 453, строка 5. 322, 17 июня. Чую, учите хорошо. У Русвати нужно искать случай слушать. Читайте «Тайную доктрину», том 2, страница 456, строка 17, том 2, страница 365, строка 7. Утром голос М.М. Мы всегда ищем возможности приблизиться к вам. 323, 18 июня. Недолго быть вам в одном месте, и потому храните возможность согласного общения. Нужно опять укрепить силу вашей батареи. Руки пусть приложат к столу. У Русвати недолго терпеть, скоро отдохнешь. Тот сон касается русских в Берлине. Тусклы умы в Берлине. Суворина опасно. Нужно пустить Суворину, выявиться, врать. Читайте «Тайную доктрину». Том 3, страница 362, строка 6. Том 2, страница 380, строка 4. С 18 на 19. Голос М.М. У Русвати. Была очень усталой и не запомнила. 324, 19 июня. Удрай, привет, и указ, помни. Посылаю тебя в Париж, подготовить новый путь. Тем покажешь, что поверх земных знаний свершится мудрость духа. Покажи наставление Шклявиру и рукопись книги. Скажи, для зрячих русских, совет мой готов через моих детей. Покажи знания, Удрая, и не нарушь. Читай «Тайную доктрину», том 2, страница 533, строка 3. 325, 21 июня. Ущемлю сурово противников гордых. Удрая найдет следы поджога, но живая вода зальет зло. Положи руку, Удрая, светом свидетельствую, не отступи. Руль надо держать ночью и днем. Купить ложь нетрудно. Укажу Олулю поддержать Шклявера, но он должен явить силу правды за дело наше. Путем силы утвердитесь. Ларец сохраните при Адьяре. Дам особое указание на Россию. Читайте «Тайную доктрину», том 3, страница 324, строка 3. Считаю, нужно написать Шибаеву о моем желании утвердить срок для счастья России, 1931 год. Надо указать на битву до этого срока. Кому срок длинен, лучше не прикасаться к ложе. Удрая, положи руку. Просто пускать мысли не надо, пусть предчувствуют поручение. Пусть считают за вами силу. 326. 23 июня. Пытаюсь зажечь, сердце Удрая. Удрая уже двинулся, камни уже проданы, выставка сжигается. Тибет не в Америке. Люмоу переменится, но предупредите его о красных камнях. Сейчас много даю Удрая, прошу не медлить поручениями. Лучше, не поняв, спросить. 327. 24 июня. Существенное является через Мандиарли. Она уже поняла. Чую, она сумеет помочь. Читай «Тайную доктрину», том 2, страница 335, строка 5. 328. 26 июня. Утверждаю намерение Грант. Мудрее ехать в Европу. Весной. До конца Люмоу не ждите. Нужное поручение исполнит. Хорш пусть примет руководство Тобия. Нужно ему слушать учение мое. Ложу начните осенью. Мое воинство. 329. 27 июня. Я хорошее от Хоршей жду. Нравится мне преданность Грант. Явится понимание Хорша. Урусвати, береги себя. На острове найду вас. Считаю явление приезда устроить щит в Германии. Направляйте мысли на Корона Мунди. Помните о действии будущей зимы.